Она с готовностью признает, что иногда может и ошибаться в выборе практических средств. Система защиты и обеспечения, использованная ею в средние века, оказалась, по крайней мере, в некоторой степени успешной. Мы не можем утверждать, что она была абсолютно несправедливой и абсолютно аморальной. В свое время Жозеф де Местер утверждал, что ему ничего не известно о преступлениях Инквизиции. В наш век аббат Вакандар заявляет, что знает о них все. Значит, он осуждает Инквизицию? Нет, он ее оправдывает. «Инквизиция совершала гнусные преступления?» — вопрошает объективный Вакандар. «Да, но не следует их преувеличивать. К тому же церковь вовсе не считает себя непогрешимой». «Но ведь Инквизиция посылала на костер именно тех, кто сомневался в непогрешимости церкви?» И на этот каверзный вопрос у аббата припасен хитрый ответ. Он не только не отрицает вышеуказанный факт, но с удовлетворением отмечает, что церковь действительно и весьма успешно расправлялась с такого рода скептиками. Однако, спешит оговориться Вакандар, подобные расправы вовсе не являлись системой подавления, а были системой защиты церкви от угрожавших ей еретиков. А такую систему защиты никак нельзя назвать абсолютно несправедливой и абсолютно аморальной. Итак, по Вакандару получается, что в кровавых деяниях Инквизиции повинны еретики, ибо не будь их, не было бы Инквизиции с ее преступлениями. У Вакандара оказался целый ряд последователей, которые и в наше время продолжают с таких же объективных позиций излагать историю Инквизиции, пытаясь всевозможными софизмами оправдать ее преступные действия. Один из единомышленников Вакандара, французский епископ Селестен Дуэ, утверждал, что создание инквизиционных трибуналов якобы было в интересах еретиков, так как спасало их от погромов, массовых расправ и бесконтрольных преследований со стороны светских властей, заинтересованных в присвоении их собственности. Инквизиция же обеспечивала им справедливый суд. Трибуналы Инквизиции, писал Селестен Дуэ, также способствовали сохранению цивилизации эпохи, ибо они укрепляли порядок и препятствовали распространению острого зла, защищали интересы века и действенно охраняли христианскую идеологию и социальную справедливость. Такие же взгляды высказывает современный историк Инквизиции, американский прелат Шеннон. Он заявляет, что установление священных трибуналов со специально назначенными судьями, постоянно ведущими борьбу с ересью, было бы необходимым, но безусловно логическим следствием прогресса в церковном законодательстве, касающимся искоренения ереси. По-видимому, такого рода аргументация в защиту инквизиции была хорошо известна Бернарду Шоу, инквизитор которого из драмы «Святая Иоанна», написанной в начале 20-х годов нашего века, почти дословно повторяет ее в сцене суда над Орлеанской девой. «Еретику, — говорит этот персонаж знаменитого английского сатирика, — в руках инквизиции не грозит насилие. Ему обеспечен здесь справедливый суд, и даже в случае виновности смерть не постигнет его, если раскаяние последует за грехом». Чем не рассуждение Вакандара и ему подобных ревнителей Инквизиции? Впрочем, их взгляды на Инквизицию разделяют далеко не все церковники. Уже цитированный нами испанский теолог Николас Лопес Мартинес, отстаивающий право церкви в наше время применять насильственные меры против своих идейных противников, резко критикует Вакандара за то, что тот якобы делает уступки врагам церкви, оставляя за нею право лишь на моральное воздействие, хотя многовековая практика инквизиции и авторитетные высказывания отцов церкви опровергают подобные вольнодумные взгляды. Наконец, следует упомянуть еще об одной школе буржуазных историков инквизиции, считающих, что ее деятельность была направлена в основном против иудеев.